Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Тибор Дерри. Ники. Повесть. Перевод с венгерского Бабовича. Новый мир, 1987 год, номер 5. Тибор Дерри, 1894-1977 год, классик современной венгерской литературы, поэт и драматург, но прежде всего прозаик, один из создателей современного социального романа в Венгрии. Основные его произведения изданы во многих странах, от Португалии до Японии. На русском языке изданы роман Дерри «Ответ», неоконченная тетралогия, повесть «Милый Бопер», выдержавшая несколько изданий, избранная, включившая в себя повести и рассказы разных лет. Ждет своего часа превосходная повесть, написанная с характерной для Дерри горькой иронией и печалью, воображаемый репортаж о поп-фестивале в Америке 1980 года. Последние крупные произведения писателя. Повесть «Ники», написанная в 1955 году, воссоздает жизнь Венгрии конца 40-х годов, пору светлых надежд, энтузиазма и злых беззаконий. В Венгрии повесть выходила многократно, она переведена на многие языки мира. И хотя Троян Нерва, что ни день приумножает счастье нашего времени и установление общественного правопорядка, уже не только предмет всеобщих надежд и желаний, а то, в осуществлении чего мы твердо уверены, однако в силу природы человеческого несовершенства целебные средства действуют на нас медленнее недугов, и как наши тела растут постепенно и мало-помалу, а разрушаются сразу, точно так же легче угасить дарование и душевный пламень, чем их разжечь заново. Да и что толковать, если в течение целых 15 лет, срока очень значительного для бренного века людского, многих сразили роковые удары судьбы, а всякого наиболее деятельного и ревностного — свирепость процесса. Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы. Собака, поначалу безымянная, прибилась к ним весной 1948 года. Януш Анча, инженер и профессор, переведенный в Будапешт из Шопронского горно-лесного института, полгода прождав понапрасну квартиру в столице, поселился вместе с женой в Чобанке, неподалеку от пригородной линии на Сент-Андре, где снял две скромно обставленные комнаты. Отсюда он уезжал утром на службу и возвращался домой лишь вечером к ужину, который жена за отсутствием кухни готовила в комнате на плитке. Собака появилась в саду тоже вечером. Насколько можно было разобрать в сумерках, окутавших сад, это был фокстерьер, скорее всего, помесь жесткошерстной и гладкошерстной пород. Стройное тело покрывало короткая, гладкая белая шерсть, без единого пятнышка или крапинки. Только уши были орехового цвета, а у их основания растекались две темные полосы. Общеизвестное кокетство природы на сей раз проявило себя в том, что оба уха и обводи вокруг них имели разный рисунок. Краски тоже располагались по-разному. С левого уха коричневое полукружие спускалось на лоб до самых ресниц. Правая сторона морды оставалась совершенно белой, но от основания уха до того места, где собаки носят ошейник, озорно сбегала по шее черная полоска и тут расширялась, превращаясь в довольно правильный черный квадрат, насколько можно ожидать от природы правильных конфигураций, будь то квадраты или что-то еще. Прибавим к этому два больших блестящих глаза по обе стороны от осевой линии, продолговатые треугольником головы, а в нижнем углу точно такую же блестящую черную кляксу носа, словно надраенного сапожной ваксой, и мы обрисовали, пусть бегло и несколько поверхностно, то ладное существо, какое уселось вдруг перед Янушем Анчей. Инженер некоторое время внимательно разглядывал собаку. Она сидела, подняв голову, и кротко смотрела ему в лицо.